А он человек уже современный, молодой, как бы воспитанный в других традициях, поэтому, как только женщина на него посмотрит, он сразу и съеживался. И ничего у него не получалось. А я вам привел пример, какие могут быть культуральные, да, особенности. Если их не знать, то трудно помочь человеку в этой ситуации. А прочее надо было выгнать женщин, устроить то, что называется окно газела, и пусть в окно газела смотрит, или камеру поставит, сказав ему об этом. А он расслабится. А они бы что-то там обнаружили. Следующий фильтр. Третья полосочка у вас на картине. Зачем мне вставать что-то? Полосочка. Называется личный опыт. Личный опыт. Вот этот фильтр делает каждого из вас просто феноменальным человеком. Исключительно феноменальным. А феномен означает, что таких, как вы, во всей Вселенной нет в принципе. Просто нет. Потому что каждый из вас представляет вот некий уникум. Как уникум. Потому что ту жизнь, которую вы прожили и получили то, что вы получили в этой жизни, никто в принципе не сможет перепрожить и получить. Даже в варианте таком забавном. Живут два близнеца. Один маленький мальчик, 5 лет, зашел к соседу, а сосед был немножко пьян. И такое состояние эйфории. И он ему говорит, жизнь прекрасна только тогда, когда ты вот такой. Мальчик смекнул и ушел. Прошло некоторое время, и эти близнецы стали взрослыми. И странное дело, один водку пьянствует, а второй сухой трезвый. Потому что этот мальчик получил в личном опыте вот такую установку. А второй просто не зашел или зашел не вовремя к этому человеку, когда там было плохо, и он страдал субстанционарным синдромом. Вот пример того, что касается проживания. Если я это получил, это на меня действует. Другой человек не может этого получить никогда. Отсюда вы сделаете вывод. Когда в книжках пишут, встаньте на точку зрения своего клиента. Это метафора. На какую точку зрения я встать не могу. У меня своя в голове всегда точка зрения. Прочувствуйте, что чувствует другой человек. Как я могу прочувствовать? Это совершенно другая организация. Никогда я не прочувствую то, что он чувствует. И стремиться к этому не обязательно. В общем, для того, чтобы доказать вам, что вы именно феноменальные, мне потребуется всего пару минут. Это запоминается на всю жизнь. Но для того, чтобы да, осуществить этот эксперимент, нужно как минимум будет закрыть глаза. Однажды к мастеру обратился ученик. Мастер, скажите, пожалуйста, как вы так четко и ясно видите все в этом мире? На что он ответил. Для этого я просто закрываю глаза. И я вас прошу это сделать. Пожалуйста, закройте глаза. Конечно, сделайте более глубокий вдох, медленный выдох, успокойте свое сознание, понаблюдайте, как посторонние мысли в вашей голове постепенно уходят за горизонт, как если бы это были облака. Постепенно посторонние мысли путаются, серый туман окутывает ваше сознание. Медленно и постепенно возникает умственная тишина, освобождается внутренний экран. И вот на этом внутреннем экране я вас попрошу Представьте себе петуха. Петух. Отнаблюдайте, где он находится, чем занимается. После того, как вы четко и ясно рассмотрите образ петуха, можно будет сделать снова более глубокий вдох, резкий выдох и прийти сюда. Открыть глаза, посмотреть на меня, гамбургочку как-то, и сказать мне следующее. По очереди, может, с вас начнем. Какой у вас будет петух?